Глава восьмая. Угрозы Хартса. Перебор струн акустической гитары. Зловещая игра скрипки. В тишине зазвучала грустная мелодия, лишившая Джека обеих рук. Падает снег, исчезает снежинка, предательски тает. Теперь она позабыта. Сиа вспомнила слова песни, которую исполняла болтунья. Пока Джут и Хиро развлекались игрой на инструментах, она растерянно смотрела на Хартса. Она помнила, что он сказал ей перед шоу. «Уверена, что можно не идти. Твои друзья ведь сейчас на концерте». Чтобы избавиться от властвующего над ним демона, Хартсу нужно убить девчонку. Однако договор с Томом гарантирует ей безопасность на протяжении месяца. Ей, но не ее друзьям. Сиа подумала, что нет смысла проверять, заперта ли дверь. Что же задумал Хартс? От страха на лбу у нее выступил пот, дыхание перехватило. Сиа сделала шаг ему навстречу, затем еще один. Ноги дрожали и не слушались. Хартс не шевелился, молча наблюдая, как жертва сама идет в руки к охотнику. Под его пристальным взглядом у Сиа земля уходила из-под ног, ее одолевал страх, но вопреки ему она медленно приближалась к демону. Монстр кинул взгляд на Джуда и Хиро, которые развлекались на сцене, и снова перевел взгляд на девушку. От его черных бездонных глаз по всему ее телу побежали мурашки. «Что скажешь?» — ничуть не изменившись в лице, спросил он. «Так себе», — решительно ответила девушка, желая скорее покончить с этим. Магическое шоу оказалось сплошным надувательством. «Надувательством?» — удивился Хартс, приподняв бровь. «Будто ты сам этого не знаешь. Фокусник велел нам отыскать джокеров, но ни одной такой карты на сцене не было. Все подстроили, чтобы дать денег Вордсворту, которые он обязательно снова потратит в ресторане», — объяснила Сия. Демон внимательно выслушал ее, а затем рассмеялся. «С чего ты взяла, что джокера не было? Может, вы его просто не нашли?» «Его не было». В столь детально продуманном плане не могло остаться место переменным. Хартс перестал смеяться, его взгляд похолодел. «Ты так уверена?» — прошептал он. «Проверь карман». На улице было прохладно, и перед представлением Сия надела кардиган. Сунув руку в один из карманов, она обнаружила там карту червей, которую нашла в паутине. «Другой». Последовав указанию, Сия, к своему удивлению, поняла, что там действительно что-то есть. По телу побежал холодок. «Джокер», — растерянно пробормотала она, вытащив карту. Не веря своим глазам, она повертела ее в руках, но сидящий на полумесяце Джокер не исчезал. Думала, Луи спрятал карту только в кармане Вордсворта. Во время представления фокусник должен быть готов к любому повороту событий, в том числе к тому, что Вордсворт не сможет прийти. Поэтому карту кладут и в карман других зрителей. Например, таких заинтересованных, как ты. Мне вот подсовывали уже раз 7, но я ни разу не был на шоу. Кстати, на сцене Джокер тоже был, и очень близко от тебя. Его бездонные, словно океан, глаза пристально наблюдали за девушкой. Он сидел расслабленно и говорил высокомерно, насмехаясь над ее глупостью. В его взгляде читалось: «Ты снова ошиблась». Сия с силой сжала ладонь, смяв Джокера, и только тогда успокоилась. «Карта ничего не решает, поэтому не стоит тратить на нее время. Важнее другое». «Во время представления нашедшему Джокера обещали исполнение желания», — вдруг сказал Хартс. Сия уставилась на него, не понимая, к чему он клонит. «А нашел его я». «Ты просишь меня исполнить твое желание?» — спросила девушка, ощущая, как от напряжения взмокли ладони. Она задрожала, понимая, что ей придется исполнить то, что он попросит. С самого начала это шоу было ловушкой для нее и ее друзей. «Да». «Чего ты хочешь?» — спросила про себя Сия, не в силах вымолвить ни слова. Карта в ладони стала еще более влажной. Взгляд черных глаз Хартса пронизывал девушку насквозь. «Кто помог тебе достать тот документ?» У девушки сердце ушло в пятки. Она чуть было не посмотрела на веселящегося на сцене Джуда, но в последний момент сдержалась. Именно он спас ее от клыков свиньи, готовый растерзать ее в питомнике, и прислал светлячка, который указал ей дорогу к потайному лифту. «Я жду», — требовательно произнес Хартс, ожидая услышать имя сообщника. Сия постаралась успокоиться. Хартс дал ей задание, которое человеку не под силу выполнить в одиночку. И, конечно же, понял, что справилась она с ним не без чьей-то помощи. Как она могла быть настолько глупой, чтобы не предугадать это? «Отказываешься отвечать?» От его тона тело девушки цепенело. Музыка по-прежнему играла, значит, с Джудом все было в порядке. Сия понимала, что ни в коем случае нельзя оборачиваться, чтобы убедиться в этом. «Никто!» — с отчаянием пробормотала она, уверенная, что Хартс ей не поверит. «Какая ты у нас преданная!» — иронично произнес он. «Я как-то говорил тебе, что такие понятия, как верность, в нашем ресторане ни к чему». Его мягкий голос пытался проникнуть в глубины сознания и узнать ее секрет. «Не слушай его, это пустые угрозы. Ты заключила договор с Томом, и никто не может навредить тебе в течение месяца, даже Хартс». «Если не расскажешь, то я убью их», — пригрозил Хартс, указав пальцем на сцену, где веселились Хиро и Джуд. Тут Сиа заметила наведенные на друзей стрелы, торчащие из стен. «Знаешь, чем они лучше ружья? Стрелы убивают бесшумно». Луи явно не понравится, что кто-то устраивает перестрелку в его концертном зале, — любезно пояснил Хартс. «А если я скажу, тогда не убьешь?» — вырвалось у девушки. Она сама не понимала, протест это или мольба о помощи, но знала, что любой ценой должна спасти друзей. «Возможно». В глубине души девушка понимала, что Хартс убьет Джуда в любом случае, но верить в это отказывалась. «Дай мне еще одно задание. Обещаю, что выполню его сама, пожалуйста». «Твой сообщник посмел пойти против воли Хэддена. В нашем ресторане не место предателям». «Хартс, прошу тебя», — заплакала Сия. Демон наблюдал за тем, как по ее щекам катятся слезы. Неужели он способен на сочувствие? Если так, то Сия готова была рухнуть на колени и умолять его. «Я даю тебе слово, что сделаю все одна, пожалуйста!» Хартс с удивлением смотрел на нее. Подобные проявления чувств были ему чужды. Он уже позабыл, когда в последний раз его глаза наполнялись слезами. Они давным-давно высохли и не способны были пролить ни единой капли. «Тебе грустно?» «Да», — жалобно ответила она. Хартс задумался, вспоминая, скольких друзей убил, находясь под властью демона внутри. Будь он на ее месте, ему бы не хотелось, чтобы близкие погибли от его рук. Пусть лучше это сделает кто-нибудь другой. Тогда ему бы и не пришлось вонзать кинжал в их сердца, слышать их предсмертные крики и не в силах вынести вида их мертвых тел. Бежать, куда глаза глядят. «Ты плачешь?» — спросил он. Хартс убил несчетное количество дорогих ему людей, но плакать не мог. Каждый раз, когда на глаза наворачивались слезы, демон внутри него усиливал хватку, и Хартс переставал чувствовать что-либо, возвращаясь к ужасающей действительности. Монстр внутри лишил его всех. Когда у Хартса никого не оставалось, он позволял ему завести новые знакомства, но стоило юноше сблизиться с кем-то, как вновь начинало блестеть лезвие клинка. И он вонзался в новые тела. Летели головы, пол был забрызган кровью. По совету Джейк Хартс устроился работать в ресторан, что позволило ему сдерживать демона. Но к тому моменту у него уже не осталось никого. Совсем никого. «Пожалуйста, прошу тебя», — твердила Сия. Он страшно завидовал ее слезам и мольбам не отбирать у нее друзей. Ведь ей было кого терять. «Бросишь меня?» — с усмешкой спросил Хартс. Ему как никогда сильно захотелось избавиться от управляющего им демона. Для этого нужно вызвать Тома, что под силу только Хэддену. Однако это невозможно, пока он болен. А чтобы выздороветь, ему нужно сердце этой девчонки. И она смеет его просить о пощаде? Какая ирония! Хартс резким движением указал в сторону сцены. У Сия перехватило дыхание. «Я сохраню жизнь одному из них. Думаю, так будет правильно», — уверенно произнес Хартс. Это было не предложение, а утверждение. Глядя на рыдание девушки, демон улыбнулся и покачал головой. Сия вела себя настолько искренне, что он не мог не наслаждаться происходящим. Стрелы застыли в ожидании сигнала. Джут и Хиро, не замечающие нависшие над ними опасности, выглядели невероятно жалко. Вся эта сцена доставляла Харцу огромное наслаждение. Бормоча себе под нос, он размышлял, как поступить. Убить одного из двух или обоих, или, может, сохранить им жизнь. Вдруг он хмыкнул. Размышлять не о чем. «В нашу первую встречу я предупреждал», — заговорил он. «Есть те, кто при пожаре спасается сам. Другие же, жертвуя собой, пытаются вытащить близких. Помнишь?» — спросил он, снисходительно склонив голову так, чтобы их лица оказались на одном уровне. Сия с тревогой слушала уже знакомую ей историю. «Наши привязанности делают нас слабыми». Девушка обреченно признала, что понимает, к чему он ведет. Харц не мог ей ничего сделать, но мог навредить тем, кто ей дорог. И в этом виновата только она. Сия ругала себя за то, что была такой беспечной и глупой, но все бессмысленно. Сейчас, к сожалению, уже ничего не изменить. Они уже стали ей друзьями. «Пожар начался», — напомнил ей Харц, кинув взгляд на Джуда и Хиро. «Ты сама сделала их своей слабостью. А знаешь что? Я все же сохраню им жизнь». Сия закрыла глаза. «Чтобы ты могла спокойно умереть». Однако эти заветные слова не принесли ей спокойствия. «Обещаешь, что впредь будешь выполнять мои задания одна? Если нарушишь слово, я убью обоих». Шепот монстра, полный напускного участия, был зловеще страшен. Вел он себя при этом так, будто и вовсе не был злодеем. «Я ужасен, правда?» Сия вновь заплакала. Впервые услышав о Харте от Джейк, она подумала, что он заслуживает сочувствия, ведь уже не раз поплатился за свои грехи. Когда же они встретились лицом к лицу, девушка ощутила печаль и раскаяние. Можно ли просить помощи у того, чья жизнь разрушена? Не слишком ли это эгоистично? В их первую встречу Харц наставил на нее пистолет, а сейчас угрожает убить ее друзей. Несмотря на это, почему-то Сия не могла на него злиться. Она не была уверена, что сделала бы иной выбор на его месте, и в глубине души жалела, что ему никак не выбраться из порочного круга созидания и разрушения. Вместе с тем она соглашалась, что его поступки ужасны. Это было необходимо, иначе симпатия к нему помешает просить помощи, посчитав это несправедливым. «По правде говоря, мне и самой неизвестно, что такое справедливость. Но я говорю о ней, потому что только так у меня будет право просить тебя о помощи. Мне нужно назвать тебя ужасным. Хотя, может, я хуже тебя?» — подумала Сия. «Да, ты ужасен». «Ясно», — на удивление спокойно ответил Харц. Девушка притворилась, что не заметила всю ту боль и раскаяние, которые чувствует человек, без оправданий принимающий правду. «Интересно одно. Если жертвовать другими ради себя жестоко, то не жестоко ли жертвовать собой ради других?» Вопрос был не самым простым, однако Сия дала самый верный, по ее мнению, ответ. «По крайней мере, так мы не предаем никого». «Все с тобой понятно». «Закончим на этом», — перебил Харц, не желая слушать банальности. В его глазах читалась скука. Он направился к выходу, равнодушно пройдя мимо девушки. Та растерянно смотрела ему вслед. Чем дальше он отходил, тем лучше Сия себя чувствовала. Хотя полностью волнение не ушло. Казалось, что за ними кто-то наблюдал. Дверь беззвучно открылась. Прежде чем выйти, Харц на мгновение обернулся, но прощаться не стал. Он будто смотрел сквозь девушку. Наконец дверь захлопнулась, и девушка ощутила облегчение. В тот же миг к ней бросились Джут и Хиро, засыпав вопросами о том, что случилось и о чем они говорили с Харцем. Ни одного из них Сия не слышала, только смотрела на друзей в оцепенении. Ей было больно видеть их, наполненные радостью и оживлением глаза. Так сильно отличающиеся от черных, бездонных глаз Харца. «В следующий раз он их убьет». Его шепот все еще эхом раздавался в ее голове. «Что с тобой? Ты не в себе? Соберись!» «Этот демон посмел тебя обидеть, но я ему устрою!» На душе было тяжело, и не в силах смириться с происходящим, девушка сказала. «Все нормально, простите, мне нужно побыть одной». С трудом сдерживая эмоции, она развернулась, желая поскорее уйти. «Что случилось?» — спросил Джуд, схватив ее за запястье. «Все нормально, правда», — пыталась казаться спокойной Сия. «Хочу проверить травы. Я скоро приду. Возвращайтесь в подвал без меня». «Идем вместе. Чего мне делать в подвале? Джейк снова пристанет с работой». «Мне хочется побыть одной. Сходи еще куда-нибудь», — отказалась Сия, стараясь не смотреть юноше в глаза. «Что с тобой такое? Грустная какая-то?» — удивился внезапной перемене он. Молодой человек старался приободрить ее, но Сия стояла на своем. Нельзя было позволять Джуду и дальше вмешиваться в ее дела, как бы грустно это ни было. «Теперь я сама по себе». «Ну ничего себе! Кто так поступает с друзьями?» «Простите, мне правда пора идти». «Не говори ерунды! Вам нельзя со мной!» «А мы все равно пойдем!» «Говорю же, нельзя!» — неожиданно для себя закричала Сия. Джуд оторопел, а наблюдавший за их спором Хиро тоже уставился на подругу. Повисло молчание. «Это Хард с тебя!» Не дослушав, Сия развернулась и пошла прочь. Ей не хотелось плакать перед ними. Она бежала к выходу и чувствовала, как к горлу подступает комок, а на глаза наворачиваются слезы. Позади раздались возгласы друзей, девушка хлопнула дверью концертного зала и все так же, сдерживая рыдания, побежала в комнату Лидии, чтобы проверить травы. Теперь она могла спокойно дать волю чувствам, но продолжала терпеть. Может, ей хотелось, чтобы причина на это еще оставалась, а вместе с ней и призрачная надежда. Освещаемая ярким светом фонарей, изумрудная лестница ломилась от количества монстров. Вовсю цвела сакура. Воздух наполнял ароматный запах свежеприготовленных блюд, но радость жизни была чужда девушке. «Я ужасный человек. На их месте я бы возненавидела такую подругу. Они ведь за меня переживали». Сия корила себя за то, что так обошлась с друзьями, но разочарование и досада смешивались с еще свежими воспоминаниями об обещании Хардса убить их. Направленные на друзей стрелы стояли перед глазами, как и пистолет Хардса, из которого он хотел ее когда-то пристрелить. Со слезами на глазах девушка протискивалась через толпу монстров и спускалась вниз. Ноги дрожали, но останавливаться было нельзя. Ради друзей, ради себя самой. Спокойствие она обретет, лишь когда найдет лекарство.